Невельским в Скобеевке. Старшим по группе Игнат Васильевич назначил старшего своего сына Дмитрия, чернобрового, несусветно бородатого, начавшего уже сидеть богатыря, лучшего в долине охотника, лучшего даже среди остальных Борисовых, которые все славились как охотники. Старик назначил его не только по соображениям дела, но и для того, чтобы на время отдалить его от себя. В последние недели они так ссорились, что в день выступления из Скобеевки старик кинулся на сына с кулаками. А ссорились они из-за того, что сын требовал выделить его из хозяйства. В Скобеевке было более 20 дворов Борисовых, и все от одного корня. Родоначальник этого куста, теперь уже умерший, прибыл в эти края в 1861 году, когда Игнату Васильевичу было всего 6,5 лет. Как и все старожилы, отец Игната Васильевича получил надел в 100 десятин, но наплодил 12 сыновей, а сыновья тоже были изрядно плодовиты, а внуки тоже хотели быть хозяевами, а там уже подрастали и правнуки, и после бесконечных трехступенных разделов и выделов разбогатело только двое Борисовых. А большинство Борисовых жило хуже последних переселенцев. Игнат Васильевич, отделивший уже трех сыновей, еще держался кое-как, но держался потому, что старший его сын Дмитрий, имевший в семье 4 пары взрослых рабочих рук, жил вместе с отцом. Теперь, когда запахло всеобщим земельным переделом, заговорил о выделе и старший сын. А старику было и боязно, и обидно, и жалко чего-то большего, чем земля и рабочие руки, и он сопротивлялся уходу сына всеми силами. «Злой он на тебя», — с довольной усмешкой на тонких бескровных губах говорил Костенька, детка, осторожно ступая кривыми ногами по тропе за старшим братом и прислушиваясь к тому, как позади партизаны высмеивают молодожена Саньку. «Ты бы хоть не дражнил его, что ли?» «А что я могу сделать?» Обернувшись с добродушной и виноватой улыбкой на красивом сильном лице, сказал Дмитрий Игнатович. «Разве я дражню? Мне поди жалко его. Да кабы он один да матка, то он их сколько ртов. И всю жизнь я вроде в батраках, а уж седина в бороде. Я ему и говорю, коли ты, говорю, стар станешь, неужто мы четверо, хоть бы я, или тот же Костенька, или Иван, или Ларивон, неужто мы не прокормим тебя с маткою?» «А спасибо, спасибо, — говорит, — из милости. Я на вас сколь своих сил и души своей положил, а потом просись к вам Христа ради. Я, — кричит, — лучше себя убью и матку вашу убью». «А правда убьет», — с уважением к отцу сказал Дмитрий Игнатович. «Не убьет, пугает», — усмехнулся Костенька, детка, прислушиваясь к разговору позади. «Расскажи, как с молодой женой первую ночку коротал, а?» — спрашивал позади чей-то издевательский голос. «Это дело наше», — смущенно отвечал Санька. «Нет, хорошо бы на староверские земли, под Виноградовку», — со вздохом сказал Дмитрий Игнатович. «Там и с него, и с нас хватило бы. Башмаки-то у невесты в порядке были?» — доносился из-за спины Костеньки издевательский голос. «Какие башмаки? Иди к черту!» — сердился Санька. «Так ему и надо», — злобно подумал Костенька, детка, о сыне. Жена Саньки была из засидевшихся девок, года на 4 старше его и с дурной славой. Когда свадьба гуляла у родителей невесты, пьяные парни, желая показать, что невеста не невинна, ночью втащили на крышу синей телегу с задранными оглоблями. К одной из оглобель была привязана люлька, а в люльке лежал грудной ребенок, выкраденный неизвестно где, и голосил на всю улицу. «Настороверски, настороверски», — с раздражением сказал Костенька, детка, и махнул рукой. «Ха, так тебе и даду, дожидайся. Не верю я этому». «Известно, какие не унимался издевательский голос —